Однажды после благовеста к заутрене в покое игуменье матери Ефимии прибежала юная Феклуша, послушница на побегушках, и, запыхавшись, сказала: «Сегодня только что сторож Михеич пошел ворота отпирать. Глянь, а к скиту кто подъехал-то? Боярыня, настоящая боярыня, молодая, с жемчужными подвесками в ушах. Сама видела, как она платок с головы сдернула, и простоволосая пошла к воротам. А Михеич чего-то перепугался и перед ней ворот снова запер. И говорит, что боярне не иначе как грозит большая беда. Наверное, старый муж убить хочет. Почему, говорит, она руки все ломает и тайком слезы смахивает, а сама пригожая да нарядная. И с нею две чернавки. Все трое на конях, верхами. Точно из татарской неволи прискакали». «Да где ж они? Сюда, что ли, идут?» «Нет, нет, мать Ефимия, Михеич их не пускает и никак не хочет отпереть ворота». «Эккой старый корень! Не хочет, ей-ей не хочет. Я ему говорю: отворяй, Михеич, пущай боярню. Видишь, как устала с дороги, а он все одно отмахивается. Может, за ней вдогонку сейчас боярин прискочит с молодцами и первому мне накладет по загривку. Знаю мужей обманутых», — так и сказал. «Коль ежели мать игуменья прикажет, то пусть и принимают гостью послушницы, а я от беды ухожу подальше, на волхов, сигов ловить». «Вот неуемный старик, путаник. Беги к матери Павле, скажи, что я велела ворота отворить, а боярню у себя в келье принять. Да чтобы сейчас же затопили баньку». Феклуш помчалась со всех ног, а мать игуменья стала облачаться, чтобы показаться прибывшей во всем своем великолепии. Прибывшую молодую боярню поместили в келье ключницы матери Павлы, и та сама с ней сходила в жарко натопленную баньку, где они обе мылись и обливались квасом. Мать Павла потом шептала на ухо игуменье, что у молодой боярни все исправно, никаких бесовских знаков или синяков не видно, сама мочалка ей терла и спину, и живот. Тоже неприметно, чтобы она была на сносях, хоть небольшая, но складная и в юном теле. Жить бы ей, поживать в любви и радости. А вот заладила одно: «Примите меня в скит, хочу постриг принять». «Мать честная», — воскликнула игуменья, «да ведь если она к нам в обитель вступит, то вклад богатейший внесет и казной, и угодьями. Какие земли, пашни и покосы наш скит сможет от нее заполучить вечное владенье. Надо немедленно совершить над боярней постриг, пока она не одумалась и назад домой не уехала. Феклуша, попроси ко мне отца Досифея, мы с ним все обсудим». Глава 12. В скиту. Любава стояла на коленях на подложенной черной бархатной подушке посреди храма, перед аналоем с образом Пресвятой Богородицы. Рядом с ней старая монахиня бережно держала на руках длинную черную одежду и черный же куколь. В эту одежду будет облачена после пострига молодая боярыня. Ее длинные белокурые распущенные волосы не спадали по спине. Сегодня, после пострига, шелковистые волосы будут отхвачены резаками и упадут на холодный каменный пол. Пока еще только послушница, Любава крепко сжимала маленькие руки. Полубезумным взглядом она уставилась на большой образ Богоматери с младенцем на руках и сухими дрожащими губами тихо шептала то слова молитвы, то какие-то бессвязные жалобы: «Господи, укрепи веру мою, помоги, Мати Божия, исполнить волю Господню, изгони мою слабость». Позади молившейся стояла величавая и суровая игуменья Ефимия. Строго сдвинув черные брови, она опиралась на высокий посох с золотистым набалдашником. Игуменья зорким, как бы скорбным, а иногда и хмурым взглядом посматривала то на маленькую боярыню, то на лицо Досифея и иеромонаха, стоявшего возле боярыни и тихо твердившего, склоняясь к ее уху: «Молись, чадо мое, и повторяй слова из древли реченные: Ас, раба Божия, грешная». Но боярыня как будто его не слышала, и совсем другие слова слетали с ее бледных, дрожащих губ. Игуменья сделала глазами строгий знак монашке, стоявшей поблизости с небольшим медным подносом, на котором был серебряный ковшик с теплым вином, подносимым причастником. Монашка подошла ближе. Стоявший рядом с Досифеем громоздкий краснолицый с рыжей бородой диакон взял ковшик, поднес к устам Любавы и пробасил: «Испей, дочь моя, теплоты на поддержание сил телесных». Хор монахинь на клиросе пел необычайно скорбный псалом, говоривший о бренности земной жизни, о тщете и суетности всех мирских стремлений и радостей. «Свете тихий, святые славы, пришедший на запад солнца, видисто свет вечерний», — жалобно выводили нежные женские голоса, и делались более грустными лица стоявших рядами монахинь, старых и молодых, в черных рясах, истово крестившихся и одновременно опускавшихся на колени или бесшумно встававших. Послушница для побегушек, Феклуша, мышью пробралась среди стоявших монахинь и проскользнула к самой игуменье. Та сурово скосила на нее глаз, но, увидев встревоженное лицо черницы, величаво склонилась и подставила ухо. «Приехали. Много молодцев. На лихих конях. Одни ворот ломают, другие поскакали в обход скита. Там теперь у ворот мать Павла с ними бронится и прочь гонит. Послала спросить святая мать игуменья, что и делать. Скажи, чтобы крепилась во славу Божию. Только Господь нам поможет. И беси окаяние. Все отринутся». Точно порыв ветра и шорох пронеслись по рядам безмолвно стоящих монахинь, которые слегка зашевелились и потом снова застыли в благоговейной тишине. Феклуша исчезла. Игуменья, качнув утвердительно головой, посмотрела многозначительно на Досифея: «Поспешай!» И, повернувшись к пышнотелой монахине, сестре на ключах прошипела: «Свечи!» Две черницы пошли по рядам, раздавая молящимся тонкие восковые свечи. Все зажгли одна от другой, и храм озарился множеством огоньков. Хор стал разливаться еще более скорбным антифоном, какие обычно слышатся при отпевании покойников, ведь раба Божия уходит добровольно из мира, отказываясь от всех житейских радостей, и становится верной рабою Христа. Отец Досифей снова склонился к стоящей на коленях Любави и продолжал настойчиво внушать: «Повторяй, чадо мое, что аз тебе реку, добровольно хочу чин ангельский принять». Черница вставила в сжатые руки боярыни толстую зажженную свечу, и в дрожащем ее свете уже можно было яснее различить нежные черты бледного лица и крупные слезы, катившиеся из-под опущенных ресниц. Тщетно отец Досифей склонял свое волосатое ухо к устам Любавы, он не мог уловить ни одного ее слова, а игуменье продолжала твердить, будто не замечая молчания Любавы. «Она уже говорит, говорит все, что положено. Продолжай, отец Досифей, свершай постриг. Где резаки?» «Здесь у меня резаки», — прогудел диакон, держа в руках большие полузаржавевшие ножницы. «Чего ждете?» — торопила игуменья. «Отрезай четыре пряди крестообразно на голове и выстригай поскорее гуменцо». Боярыня, зажмурив глаза и крепко сжав губы, больше не произносила ни слова. Вдруг ее маленький рот полуоткрылся, и засияли удивлением и радостью глаза. Она услышала такой знакомый, такой родной голос: «Любава! Любушка моя! Цветочек вешний, каким злым ветром тебя сюда занесло? Ты зачем здесь, моя ласочка?» Любава, точно очнувшись, вскочила на ноги и уронила свечу. Перед ней в полумраке храма, в сизом дыме душистого ладана, стоял он, ее любимый долгожданный муж, и смотрел на нее веселым, ласковым взглядом. Она покачнулась и, протянув вперед руки, бросилась к Гавриле Алексичу, но, потеряв последние силы, упала плашмя на каменный холодный пол. «Ты откуда, бесстыжий басурман, взялся?» — визгливо закричала, забыв свой сан, игуменья. «Какая тебе здесь надоба в женской святой обители? Вон отсюда, охальник, нечестивый татарский перевертыш!» В Все монахини, смешав ряды, бросили в стороны и столпились в углах, а в храм, стуча сапогами и копьями, входили дружинники и громко переговаривались. С гневным, оскорбленным видом, замахиваясь посохом, игуменья направилась к Гавриле Алексичу, а он, как бы ее не замечая, бережно подхватил на руки потерявшую сознание Любаву и быстро пошел к выходу. За ним и дружинники с шумом стали покидать храм, поглядывая на оторопелых монашек. Пение на клиросе прервалось, все певчие застыли в изумлении. Лишь одна игуменья продолжала стучать посохом о пол и кричала: «Окаянный безбожник, владыке пожалуюсь, в Киев к самому митрополиту поеду, он на тебя нашлет и грозу, и страх, и трепет». Часть пятая. Грозовые тучи сгущаются. Глава. Первое. Джин предостерегает. Из путевой книги Хаджи Рахима. Вчера мне приснился такой необычайный сон. Будто бы я шел пустынной степью, погружаясь в воспоминания, спотыкаясь о камни, по которым скользили зеленые ящерицы, иногда извивалась золотистая змейка. Вдруг раздался короткий свист ветра и оборвался. Точно большая темная птица промчалась мимо и скрылась в туманных сумерках. На перекрестке извилистых пыльных дорог, на заросшей дикими травами могиле неизвестного дервиша, задумчиво сидел мой джин. Много лет я не видел его, но сразу узнал по смуглому прекрасному лицу, по бирюзовым светящимся пронизывающим глазам, по его темно-лиловой легкой одежде, расшитой золотыми узорами с алмазными блестками. Когда я подошел ближе, глаза его потемнели от гнева и стали черными. Он заговорил, и слова его тихие и мелодичные бархатными переливами долетали до меня, как обрывки древней дивной песни. Ты забыл меня. Ты забывал меня. Ты уходил от вечности. Ты шатался по шумным базарам в беспокойной толпе и пропадал в трущобах, где враждуют завистники и неверные. Месяцы проплывали бесследно, а ты забывал восторги творчества и полеты по синему эфиру к сверкающим созвездиям. Затаив дыхание, я молчал, стараясь не пропустить ни одного слова моего могучего своенравного покровителя, надолго меня покидавшего. Я сегодня являюсь перед тобой в последний раз. И если я увижу, что ты отвернулся от бессмертной мысли, не от бесед с великими тенями прошлого, борцами за ослепительные дали, ты меня никогда больше не увидишь. Я ответил: «Долго я скитался по свету, разыскивая тебя, свободный, неукротимый гений, и не мог заметить хотя бы мимолетную тень, хотя бы какие-либо полустертые твои следы». Он пошевельнулся, и светлый отблеск его заколебался на серой земле, как жемчужное пятно лунного света. «Где твоя неистовая подруга мысль? Где она, уводившая тебя в необычайное? Почему я не вижу ее рядом с тобой? Разве она от тебя отвернулась?» «Нет. Ничтожные, не сумевшие погубить меня, по безумию и злобе убили мою легкокрылую доверчивую подругу. С тех пор я скитаюсь, я ранен, я одинок и не нужен людям. Ты бредишь. Сделайся им необходимым. Добьешься ты этого только своей волей. Человек умирает, но мысль его остается бессмертной. Я уже вижу легкую тень твоей стремительной подруги снова рядом с тобой». Джин выпрямился. Его стройный силуэт четко вырисовывался на вечернем небе, где вдали вспыхивали яркие бесшумные зарницы. Он указал на запад. «Твой путь направь туда. Там, на необозримой равнине, будут страшные бои. Ты увидишь там и великое мужество защитников своей родины, и неодолимую волю завоевателя, и те, и другие сильнее железа и огня. Будь среди смелых, и ты о них расскажешь другим. Величественный облик Джинна становился все прозрачнее и, наконец, исчез. Налетевший холодный ветер шелестел полузасохшими стеблями растений. Могила была пуста и печальна. И я решил направиться на запад, в сторону загоравшихся и потухавших зарниц. Такой странный сон я увидел. Сбудется ли он? Глава вторая. В багровых лучах. Когда кончились теплые дни, осень подула холодными ветрами, и морозные утренники заставили вспомнить о меховых шубах. Юлдуз Хатун впервые услышала точные сроки, когда хан Великой Татарской Орды решил броситься в стремительный набег на вечерние страны. К этому времени веселые и певучие ручьи затянулись ледяной коркой, реки по берегам обросли наледью, обещая скоро замерзнуть совсем. Тогда все пути окажутся удобно проходимыми не только для многотысячной конницы, но и для верблюжьих караванов и обозов, скрипучих арб, увлекаемых откормившимися за лето могучими круторогими валами. Тихая Юлдуз Хатун вместе со своей верной рабыней китаянкой Иляхе все время проводила в небольшом саду, устроенном вокруг золотого домика за высокой каменной оградой. Китаянка Иляхе еще ранней весной уезжала на маленькой лошадке в степь, отыскивала там любимые на ее далекой родине растения и привозила ирисы, тюльпаны и другие красивые цветы, а также целебные травы. Все они были старательно рассажены на грядках вдоль дорожек, искусно переплетавшихся по хитроумному рисунку строителя дворца Ли Тунпо. Он же устроил легкую, точно кружевную беседку, какие на его родине обычно ставятся над дворцовыми прудами. Через сад проходила канавка, выведенная из родника, находившегося выше города Сарая. Большой арык прорезал всю новую столицу и ниспадал несколькими каскадами. Он вращал колеса небольшой водяной мельницы, где перемалывалась самая тонкая пшеничная мука на надобности дворцового стола. Посреди сада находился бассейн, обложенный цветными камешками. В нем плавали маленькие красноперые рыбки. Юлдуз Хатун любила кормить их, когда при звоне ее колокольчика они всплывали веселыми стайками. Этой осенью Бату-хан по многу дней не навещал Юлдуз Хатун, все время был в разъездах, проверял отдельные части своего огромного войска или совещался с темниками, подготовляя поход на запад. Он должен был начаться внезапно и стремительно. Однажды Бату-хан приехал к Юлдуз Хатун под вечер. Они сидели одни в кружевной беседке, и тут у них впервые произошел спор. Юлдуз Хатун сказала и в глаза: «Прости, что я коснусь задуманного тобой, но о чем я знаю только понаслышке. Я хочу высказать то, что томит мое сердце. Ведь я люблю тебя не за то, что ты непобедимый полководец и великий правитель народа. Я впервые затрепетала, увидев тебя, еще тогда, когда ты был гоним, и когда, как лихой джигит, ускользнул от убийц на захваченном тобой чужом белоснежном коне. С тех пор мое маленькое сердце лежит на твоей ладони, и мысли мои вьются постоянно вокруг тебя». Юлдуз Хатун замолкла и с тревогой наблюдала, как последние лучи заходящего солнца, пробившись сквозь пожелтевшую листву деревьев, багровыми пятнами упали на смуглое суровое лицо, такое близкое и родное. От порывов ветра эти красные пятна шевелились, и она подумала о потоках алой крови, всегда проливавшейся по мановению жестокой руки этого сейчас так тихо и мирно сидящего рядом с ней человека. «Скоро мы с тобой расстанемся», — сказал он. «Впервые я поеду без тебя». «Это в твоей воле?» И Юлдуз Хатун закрыла глаза узорчатым рукавом. «Ты плачешь». как всегда, когда ты хочешь меня покинуть. Я хочу тебя спросить, можно?» «Говори». «Для чего ты начинаешь еще один поход?» Она увидела, как брови удивленно поднялись, и глаз скосился, недоверчивый и пытливый. «Почему ты это спрашиваешь? Ты давно знаешь, что я должен выполнить завет священного правителя. Он приказал, чтобы непобедимое войско монголов дошло до последнего моря». «А для чего тебе надо выполнять то, что завещал этот...» Она боялась сказать, но все-таки, пересилив себя, сказала: «страшный старик». При этих словах Бату-хан вздрогнул. «Он же ненавидел и боялся твоего отца, Джучи-хана. Поэтому теперь он бы ненавидел и тебя, завидуя твоим победам». Один глаз Бату-хана прищурился, и легкая улыбка скользнула по губам. «Ты, Юлдуз-хатун, самая смелая во всей моей Синей Орде. Ты одна сказала мне то, что не решился бы прошептать ни один из самых храбрых воинов. Моя любовь к тебе сильнее страха, поэтому я скажу тебе еще кое-что. Ты необычайно раздвинул границы своего царства. Укрепи и сбереги его. И еще скажу: не разрушай столицу урусов Киева, а сделай ее своей второй столицей и передовой крепостью против вечерних стран». Бату-хан в гневе вскочил. «Кто тебя научил так говорить? Сама ты не смогла бы это придумать. Твой совет — это женские гаремные разговоры и страхи. Я не могу нарушить данное слово. Я обещал моим воинам, что каждый, кто ворвется в Киев, сможет отломить кусок золотой крыши с дома Бога. Довольно и того, что 3 года назад я обещал войску, что будет разграблен богатый город урусов Новгород. Но я не дошел до него, застряв с войском в непроходимом болоте. Мои богатуры скажут, что я хвастун и не выполняю своих обещаний». Юлдуз-хатун завернулась головой в свое легкое черное покрывало. «Опять слезы. Долго ли ты будешь в походе?» 12 лун. Уже уходивший Бату быстро повернулся, подошел к Юлдуз и жесткой рукой схватил ее за нежное плечо. Он быстро стал шептать: «Подари мне сына. У меня много сыновей, но я с горечью вижу, что среди них нет полководца. Нет похожего на солнце. Нет у меня достойного наследника. Все мои сыновья между собой дерутся и ссорятся, готовые отравить друг друга. Наследником может стать только тот, кто умеет повелевать. А такого нет». Юлдуз-хатун стыдливо закрыла лицо руками и сказала: «Потому я и хочу, чтобы ты никуда больше не отправлялся, а довольствовался твоим блистающим, как солнце, царством Синей Небесной Орды, чтобы ты оставался в сарае». «Почему?» «Потому что я уже надеюсь, и даже уверена, что скоро я тебе подарю сына, и у него будут твои зоркие глаза, твоя смелость и твое умение повелевать». Бату-хан стоял задумчивый, озаренный багровыми лучами заходящего солнца. «Для меня смелый и доблестный сын будет высшей радостью. Весь поход я буду думать о тебе и ожидать твоего драгоценного для меня дара, но я отправлюсь в поход в назначенный мною день. Чтобы оставаться могучим, я должен раздавить моих соседей, или они раздавят меня». Глава 3. Гнев Бату-хана. Бату-хана редко кто видел разгневанным. Смуглое сухое лицо его, точно выточенное из старого ореха, всегда казалось спокойным и невозмутимым в самых потрясающих обстоятельствах, хотя в сердце его, может быть, бушевали вихри. Так в разгар боя, отчаянной атаки бешеных или штурма города, вся сила воли, напряженные мысли полудикого ума, злорадства или досады, все достигало высшей силы, сжатое, словно в клещах, в несокрушимый алмаз, который все может разрезать, вспыхивая холодными искрами сухих коротких приказаний. В таких случаях особенно сверкал прищуренный глаз и левый уголок рта с изогнутым разрезом сухих губ слегка приподнимался, показывая оскал хищных зубов. Его смуглое холодное лицо освещалось мимолетной усмешкой, самоуверенной, убежденной в своем могуществе и неизменной боевой удаче. При этом Батухан не раз говорил: «Могучий бог войны Сульде еще от меня не отвернулся». Но в этот роковой день Саинхан почувствовал угрозу возможной опасности. Всегда полагаясь только на себя, считая, что для него нет ничего невозможного, в этот день он почуял веяние черного крыла беды, и ему представилось вдруг страшное крушение задуманного похода, развал величественного плана завоевания Вселенной, плана волнующего, задуманного его более счастливым, но ненавистным дедом. Чтобы проверить свои опасения, Батухан созвал малый совет из 7 высших, умудренных опытом чингисидов и богатуров. Однако из гордости, решив пока не раскрывать перед ними возникших тревог, он надеялся в разговоре навести своих собеседников на те же мысли, но сделать так, чтобы эти опасения исходили как будто от них самих. В назначенный час все входили, скрестив руки на животе, в комнату, украшенную при входе 2 позолоченными китайскими драконами счастья. Комната великого приема небольшая, квадратная. Пол затянут хорезмским красным ковром. У задней стены разложен поверх первого-другой небольшой шелковый персидский ковер с причудливым рисунком. Здесь посередине лежит стопка квадратных, выделанных до нежности замши кусков толстой верблюжьей кожи. На стене над этим священным местом прикреплены 2 туга, знамена правого и левого крыла монгольского войска. Между ними 9-хвостый туг Джихангира, повелителя вселенной и начальника всех монгольских сил. Среди 8 густых черных хвостов яка посередине выделялся длинный рыжий хвост знаменитого Чингисханова жеребца. Эта стопка из 27, 3 счастливых девятки, верблюжьих кож, заведенная потрясателем вселенной, являлась священным походным троном внука его Батухана. Все монголы помнили однажды сказанные Батуханом слова: «Полководец не должен возить с собой золотой трон. Он должен отбирать золотые троны у покоренных владык и переливать их в кубки для веселых пиров с верными соратниками. Троном великого смелого завоевателя должен быть подседельник его коня». По правую руку от трона обычно садились великие начальники отдельных орд, кюряганы и чингисиды, кюряган-царевич, орду, шейбани, гуюк и менгу. В этот вечер орду еще не явился. Гуюк, как обычно, тоже прислал гонца с известием, что он заболел. По левую руку поместились грозные темники: Пайдар, Кадан, Бурундай и великий Аталык, воспитатель и военный советник Батухана Субудай-Богатур, сверлящий каждого своим единственным взглядом. Батухан поднялся по витой лестнице и вошел бесшумной походкой тигра. «Да сохранит тебя вечное небо на 1000 лет!» — склонившись, воскликнули все ожидавшие. Гибкими движениями хищного зверя Батухан уселся на желтые стопки верблюжьих кож и обвел всех внимательным взглядом. Никакой тревоги или озабоченности ни у кого на лице он не заметил. Все подходили к Батухану и совершали положенные выражения верности и почтения, целуя ковер между руками. Затем медленно и с достоинством садились вдоль стен. Ловко проскользнувший в комнату негритенок Саид принес ворох ковровых подушек и подложил каждому под руку. Осталось пустым только место справа от Батухана, где обычно сидел его старший и любимый брат Орду. Общее молчание прервал хан Менгу, сказав с приветливой улыбкой: «Кажется, мы уже накануне счастливого дня, начала долгожданного похода. Как ты здравствуешь, наш любимый Саинхан? Силен ли ты? Как дышит твоя грудь? Как могучи твои руки?» Батухан равнодушно отвечал, смотря прямо перед собой: «Благодарение вечному небу, я здоров. Все благополучно. Ты здоров ли?» Менгу пробормотал обычную благодарность. Все затихли, ожидая, что скажет Бату-хан. Он начал отрывисто. «Верно сказал мой почтенный Кюраган Менгу. Впереди счастливый день. Он уже близок, но... Поведайте мне, что вы думаете, все ли у нас благополучно?» Бату-хан обвел всех угрюмым взглядом и остановился на крайнем слева хане Шейбани. Тот поправил колпак из пушистой черной лисы, передернул плечом и сказал, «Как будто все даже очень благополучно. Батыры наши рвутся в поход, кони сыты, отдохнув за лето. Могучий и победоносный бог войны незримо витает над нами и ждет с нетерпением, когда запылит конница. Поход будет так же славен, как все предыдущие походы нашего непобедимого Саин-хана, хотя мы и рассчитывали на большую подмогу, которой, к сожалению, теперь лишились». Все сидевшие воскликнули. «Да живет и будет всегда озарен блеском победы великий Саин-хан! Он справится со всеми противниками! Горе тем, кто встанет на его пути!» Бату-хан тихо процедил сквозь зубы, но все расслышали загадочные слова. «Шейбани-хан что-то знает, но предпочитает умолчать». Бату-хан перевел свой взгляд на задумавшегося Менгу-хана. «А ты что скажешь, мой всегда правдивый советник?» Общий любимец, всегда беспечный и чуждый коварства, Менгу-хан развел руками. «Что я могу сказать? Я никогда не боюсь опасности. Если возникнет препятствие или угрожает бедствие, надо только удвоить свою осторожность, свое старание и смелость. Но пусть лучше скажет Шейбани-хан то, о чем он умалчивает». Шейбани посмотрел на всех. Потом строго прикрикнул на негритенка, который стоял у входа, раскрыв рот, внимательно слушая разговор. «Проваливай отсюда, черный змееныш!» И Шейбани подождал, пока Саид убежал. Затем спросил шепотом, «А кто там за занавеской?» «Там находится Юлдус Хатун», — сказал спокойно Бату-хан. «Она моя тень и может знать все мои думы. Откликнись, маленькая госпожа этого дворца, я хочу, чтобы ты лучше слышала нашу беседу!» Нежный голос ответил, «Я повинуюсь, мой властелин». Отодвинулась черная шелковая занавеска, расшитая большими золотыми драконами. В глубине небольшой комнаты с низкими диванами вокруг стен сидели две женщины. Их знали все близкие Бату-хана. Это была его маленькая любимая жена Юлдус-хатун и преданная ей рабыня, раньше знатная китаянка и Ляхе. В раскрытые двери, выходившие на балкон, виднелись низко плывущие облака и багровый закат потухающего солнца. Шейбани-хан заговорил медленно, растягивая слова. «Мне думается, что мы начинаем поход не вовремя. И даже с большой неудачей». Все, вздрогнув, замерли, удивленно смотря на хана Шейбани. Слова его показались дерзкими. «Какой неудачей?» — холодно спросил Бату-хан. Но лицо его оставалось непроницаемым. «Конечно, неудачей. Наше войско сразу уменьшилось на четверть, а может быть и на две». «Почему?» — так же невозмутимо протянул Бату-хан. «Мы давно ждем посольства от кипчакских беков, но напрасно. Все кипчакские отряды были нами беспощадно разгромлены, и хотя они рассыпались по степи, но упрямо продолжали воевать с нами. Кипчаки — храбрые и выносливые противники. К ним не раз подсылались наши послы. Они соблазняли кипчаков, предлагая присоединиться к победоносному монгольскому войску. Если бы они на это согласились, то могли бы принять участие в разгроме вечерних стран и набить свои седельные сумы несметными богатствами. Но у кипчаков вместо голов на плечах пустые тыквы с длинными усами и пучком волос на затылке. Отчего они бегут и куда? Кипчаков не менее 60 тысяч кибиток. Они могли бы свободно выставить союзное нам войско в 6 туменов лихих всадников, но кипчаки бессмысленно убивали наших послов. И теперь, как только наши лазутчики прибывают к ним в кочевье и передают дружеские письма от нашего мудрого советника Субудай-Богатура, кипчаки точно в ужасе поспешно складывают шатры, вьючат их на верблюдов и уходят на заход солнца. Все молчали, посматривая на Бату-хана. Тот равнодушно отчеканил: «В чем же вторая неудача для нас?» «Вторая неудача», — продолжал Шейбани, — «это упрямые, упорные урусы. Они тоже могли бы выставить войско не менее 100 тысяч пеших и конных воинов. Разве устояли бы вечерние страны против такого вторжения грозных воинов Востока?» «Для чего еще вспоминать об урусах и жалеть, что их нет?» — возразил хан Мингу. «Мы достаточно их узнали. Эти бородатые силачи любят свои медвежьи берлоги и не хотят вылезать из них. Они хорошо дерутся только тогда, когда защищают свою родную землю, и не любят торгаться в чужие. Нечего надеяться на их помощь. Медведям не угнаться за нашей стремительной конницей. Все равно они от нас отстали бы по дороге». «Никто их помощи и не просит», — сказал хан Пайдар. «Кипчаков нет с нами. Подумаешь, какая беда!» — свистнул он. «Они теперь уже далеко и будут бежать без оглядки все дальше, пока не перекинутся через Карпатские хребты. Как союзники, кипчаки для нас потеряны. А как враги? Что за противники, которые убегают?» «Но не забывать, не прощать кипчаков нельзя», — прохрипел ржавым голосом Субудай Богатур. «Мы их должны ненавидеть как изменников, как подлых шакалов. Если они воюют против нас и вредят нам как предатели, то нет и не будет им пощады. Если и мадьяры тоже станут воевать против нас, то и их мы накажем строже, чем обыкновенных противников. Наш проницательный владыка уже много раз посылал через верных людей письма к мадьярскому королю Беле, напоминая, что он должен встретить нас гостеприимно, как единокровных братьев, и соединиться с нами для дальнейшего похода на вечерние страны, скрепив союз булатной цепью дружбы. А если Бела притворно согласится, а потом изменит нам?» — тихо спросил Шейбани. Участники Тайного Совета Девяти впервые увидели всегда невозмутимого Бату-хана, вдруг охваченного яростным гневом. Он внезапно упал вперед на руки, оттолкнув ногой замшевое сиденье, и несколько мгновений, стоя на четвереньках со скаленными зубами и сверкающими глазами, был похож на огрызающегося от собак разъяренного волка. «Вздор! Болтовня! Пустые страхи! Недостойно!» — сказал Шейбани-хан. Бату-хан вскочил на ноги и в бешенстве продолжал: «Жалок, ничтожен тот полководец, который, отправляясь в поход, озирается по сторонам, подыскивая союзников. А я думаю, что все то, что для Шейбани кажется несчастьем, на самом деле наша большая удача. Скрытый враг опаснее явного. Какая польза от таких союзников, которые колеблются и которых нам же еще пришлось бы спасать? В гнилое болото их, к злым духам, мангусам. Если наше войско стало меньше, как говорит Шейбани-хан, а врагов стало больше, то вот как я думаю. И со мной также думает Субудай-богатур, мой мудрый учитель. Ведь он же меня наставлял в правилах войны, когда мы вторгались в великое царство Цзин». Царство Цзин, Китай. «Если нас мало, — говорил он, — то мы должны нападать, как дикие звери бешеной стаей. Там, где другое войско идет 10 дней, мы должны пронестись ураганом в 2 дня. Тихо думы, тяжко стопы мне не нужны. С ними победы не добиться». «Верно ли я сказал? Так ли ты учил?» «Верно, все верно», — прохрипел Субудай-богатур. «И мы выступаем немедленно», — горячо продолжал Бату-хан. «Бросаемся на вечерние страны. Мы сметем с лица земли всех, кого встретим на пути. Правое крыло нашего непобедимого войска разгромит город урусов Чернигов, затем Переяславль и двинется на поляков, и далее на угров или мадьяр». «Переяславль» — имеется в виду южный Переяславль, Хмельницкий. «Угры» — венгры. «А левое крыло переправится через Днепр и обрушится на Киев. Сдерет золотые крыши с домов их бога и обратит в золу и пепел эту древнюю столицу урусов. Это будет последний смертельный удар копьем в спину поверженного навсегда в прах когда-то сильного народа. «Ай, хорошо! Ай, как хорошо!» — воскликнули ханы. «Останавливаться в Киеве я не буду», — продолжал, задыхаясь, Бату. «Впереди много новой добычи. Очень много. Надо сперва пронестись через страну польского короля, разметать его войско, чтобы оно не затаилось в крепостях и лесах и не поджидало удобного случая напасть на нас сзади. Все войска поляков и их союзников, германов, хвостунов с белыми крестами на спине и других их союзников мы растопчем нашими чудесными конями и смешаем их с пылью дорог. И тогда я займусь сладостной местью. Я нападу на предателей кипчаков и мадьяр и раздеру их в клочки, как барс, вскочивший на спину ревущего от ужаса быка. Там, на равнинах плодоносной угорской степи, я дам передышку нашим смелым воинам и нашим дивным неутомимым коням». Все замерли с удивлением, глядя на обычно молчаливого Бату-хана. Поднявшись, он стоял, сжав кулаки, бурно дыша. Ноздри его раздувались, губы вздрагивали. Он продолжал с злобной усмешкой: «Я клянусь, что поймаю мадьярского короля Белу и сам перекушу ему горло и напьюсь его крови. Тогда я буду, наконец, свободен и померяю силами с другими войсками вечерних стран. Тогда Шейбани-хан увидит, кто сильнее. Быстрая, как ветер, непобедимая монгольская конница или их прославленная медлительная конница, спрятанная под железными латами и прикрывшаяся тяжелыми щитами. Ты удалец. Ты настоящий богатур, мой младший брат», — прозвучал низкий голос. У дверях стоял грузный хан Орду. «Я узнаю в твоих речах могучий голос нашего деда, священного правителя, потрясателя вселенной». При этих словах все монголы подняли руки кверху и несколько раз наклонились, произнося тихо заклинание. Орду подошел к Бату-хану, обнял его и слезал языком с его щек капли пота. Он сам подобрал и сложил в стопку рассыпавшиеся верблюжьи кожи и усадил на них побледневшего, нахмуренного Бату-хана. Тот указал Орду на место рядом с собой и спросил: «Отчего ты запоздал? Здоров ли ты? Силен ли ты?» Орду отмахнулся и стал скрести пятерней толстую шею. «Какое горе! Какая потеря!» — притворно застонал он. «Догадываюсь. Твоя греческая царевна!» — невозмутимо произнес ледяным голосом Бату-хан. Глава 4. Дерзость хана Нохоя. Все участники Великого Совета с веселыми улыбками переглянулись. Орду засопел и развел руками. «Она моя и уже не моя. Ее у меня похитили. Или, может быть, она сама убежала. Но только, как я узнал, она теперь скрывается у твоего Саин-хан-любимца, молодого буяна Нохоя, беспутного сына почтенных родителей». Раздались удивленные голоса. «Как? У достойного татар-хана сын буян и сорванец? Да может ли это быть? Вы этого не знаете, потому что последнее время, почти целый год, юный хан Нохой кочевал в степи, охотясь на сайгаков, лисиц и волков. А недавно его отец вызвал его домой, сюда, в нашу ставку, вследствие слухов о предстоящем походе. В этом походе должен участвовать каждый чингисид. Поэтому отец надеется, что в походе Нохой остепенится и покажет себя доблестным воином. И что же? Здесь в ставке он снова буянит, никому не дает покоя, затевает драки, устраивает попойки. На своем вороном коне с дутаром в руках он подъезжает пьяный к юртам разных достойных ханов и поет песни, прославляющие их жены наложниц. «Дзе-дзе!» — воскликнули сидящие укоризненно, покачивая головой. Полоумные женщины, услышав песни Нохоя, как зачарованные, выходят к нему, а он их хватает, перекидывает поперек седла и вскачь увозит в свое становище. Говорят, что там у него уже образовался целый гарем из похищенных жен. И первой была Зербет Ханум, подаренная тобой новгородскому послу. А первой распутницей в этом гареме твоя греческая царевна? Равнодушно спросил Батухан. Почему же ты не зарубила ее и хана Нахоя? Орду обратился к китаянке Иляхе, сидевшей у ног молчаливой Юлдуз-Хатун. «Почтенная китаянка, не можешь ли ты мне уступить сюда пару подушек? Мне трудно сидеть на этом ханском священном троне». И Ляхе бесшумно принесла и положила ковровые подушки, на которых Орду удобно уселся и продолжал. «Да, я не зарубил Нахоя. Моя вина. Наоборот, я обнял его, когда он через день прискакал ко мне как безумный, держа в руках лисий колпак и повесив пояс на шею». Пояс на шее — знак раскаяния и просьбы о прощении. Он просил меня его зарезать и взять пленницу-гречанку обратно. Обещал дать в придачу отборного коня, персидские ковер и 20 рабов. Он поклялся, что будто бы в тот вечер похищения гречанки был совершенно пьян. Но это все неверно, он снова шутил. Это меня развеселило. Я даже обнял его и сказал, что охотно дарю ему эту ядовитую змею, колючую фалангу, неукротимую дочь скорпиона. Я пожелал им обоим всяких утех. Так мы вместе, обнявшись, просидели долго до утра. Я подливал ему вина, радуясь, что благополучно мог избавиться от этой всегда беспокойной, всем недовольной и требующей невозможного румийки. Но Хой тоже был доволен и всю ночь пел песни. «А все же думаешь ли ты, что Нахой принесет пользу в предстоящем походе?» «Хан Нахой, несмотря на юность, обладает острым умом полководца. Вот что он говорил, вот что предлагал». «Да что это такое? Этот дерзкий мальчишка уже тут? Он ничего не боится и каждый день придумывает что-либо новое». Все остолбенели. С улицы донеслась песня. Чистый, задорный мужской голос пел. «Хороши стройные девушки монгольские, и глаза сияют, как ночные светлячки, летающие весною над нашей степью. Счастлив тот удалец, который не боится держать на ладони такого светлячка». Все ханы шептали: «Верно, верно, прекрасны наши ночные светлячки, прекрасны наши монгольские девушки». А голос издалека продолжал: «Чудесную птицу Симург хранил в своем шатре хан Орду, прославленный бесстрашный богатур. У этой птицы глаза изумрудные, вспыхивают, как вечерние звезды. Но ее похитил пьяница и бродяга, вольный охотник и удалец Нохой. Он ее за лодыжку приковал серебряной цепью к столбу близ своей юрты, рядом с любимым конем». Все ханы посмотрели друг на друга, покачивая головами, и следили, что будет делать хан Орду. А тот, по привычке, соединив концы коротких толстых пальцев, шептал: «Какое счастье! Какую радость послало мне вечное небо! Теперь я могу, наконец, отдохнуть от забот и тревог, которые мне доставляла эта беспокойная женщина из румского царского рода. Занозы и колючки в моей юрте больше нет». Голос из темноты снова запел: «Прекрасный цветок лилия хранится в золотом дворце. 100 волкодавов и 1000 воинов ее стерегут. Ни один отважный сокол не проникнет в этот кружевной дворец, но дерзкая песня бродяги донесется и до прекрасной белой лилии, воспевая красоту ее глаз, стройность бедер и походку пугливой лани». Задумчивое лицо Батухана осветилось загадочной улыбкой. Прищурив глаза, он пристально стал вглядываться в лицо Юлдуз-Хатун. Та забросила черное шелковое покрывало, вскочила и ответила ему прямым, смелым взглядом черных глаз. Ее бледное лицо, всегда кроткое и покорное, теперь пылало гневом. Она стояла напряженная, подобно натянутой струне, сжав маленькие кулачки. «Спой ему ответную песню», — тихо и медленно сказал Батухан. «Ему? Такому наглецу и разбойнику? Никогда!» «Спой! Спой и призови его сюда!» — настойчиво приказал Батухан. Я хочу его увидеть перед собой, здесь. Высокая китаянка Иляхе склонилась к уху маленькой Юлдус и что-то стала настойчиво шептать. Юлдус утвердительно кивнула головой и, взяв дутар, вышла на балкон. Она запела нежным, трогательным голосом. Слова песни отчетливо разносились в тишине заснувшего города. «Усталый путник, гость желанный, войди спокойно в этот дом. Ты повидал иные страны, ты нам расскажешь обо всем». Вдруг Юлдус Хатун вскрикнула, отбежала обратно в комнату и кинулась на грудь Иляхе. На балкон быстро вскарабкался юноша в хорезмском бархатном колпаке, опушенном лисьим мехом, и в полосатом кафтане, подпоясанном серебряным кушаком. В его лице очень смуглом поражал самоуверенный взгляд блестящих черных глаз, высокий лоб и задорная улыбка. Он стремительно упал на колени, подполз к Батухану и почтительно склонился к его ногам. Батухан от неожиданности откинулся назад. Все повскакали с мест. Юноша воскликнул: «За мою дерзость прошу казнить меня, но сперва выслушай, великодушный и милостивый Исаин-хан. Я привык разъезжать, имея притороченными к седлу аркан и шелковую лестницу с крюком. Я взобрался к тебе самым прямым и скромным путем, только потому, что я услышал ласковый призыв. Без таких нежных слов разве я осмелился бы пройти по священным коврам твоего дома? Однако ты оказался в тысячу раз мудрее и проницательнее меня. Этой песней, как опытный охотник, ты сам заманил меня сюда, чтобы я понял свой долг». «Какой?» «Долг монгольского воина в час великого похода быть в первых рядах твоего войска». Батухан поднял правую бровь и смотрел на юношу недоверчивым взглядом, но Хой четко проговорил: «Зачисли меня простым воином в самый передовой отряд и прикажи сделать невозможное». Но Хой снова припал лицом к ковру и остался неподвижным. Батухан обратился к хану Орду: «Почтенный брат, отдаю тебе этого безрассудного, делай с ним что хочешь». Орду подошел к юноше, легко поднял его своими, как медвежьи лапы, сильными руками и погладил по щеке. «Чудак, шутишь со смертью? Садись здесь в угол и жди, и слушай, что дальше решит сделать с тобой наш любимый Исаин-хан». Бату-хан обратился к своему воспитателю и советнику: «Мудрый Субудай-богатур, я уже много раз беседовал с тобой, и вместе мы обдумывали предстоящий поход. Я знаю и помню твои советы. Другие же еще их не знают. Не скажешь ли ты что-либо важное пришедшим сюда моим верным соратникам?» Субудай заговорил кратко, отрывисто, голосом хриплым, как рычанье волкодава: «Мы должны вспомнить заветы и походы единственного. По ним учиться. Вспомним, что объявленное им вторжение в Китай нашим степным ханам показалось сперва безумием. Царство Цзини имело тогда народ 333 раза более многочисленный, чем монголы всех родов и племен нашей степи. Войско Цзини казалось беспредельным лесом, но сквозь него, по приказу единственного, стала прорубаться наша бесстрашная конница. Города китайцев имели высокие каменные стены, неприступные, за ними прятались испуганные жители.